Глава 10. В полях за Эль-Байсонной 2. «Нет, нет и нет, генерал Брэдлов. Ваше утверждение относительно планов русских строится на предположениях, в корне неверных, и подобны замкам из песка». Черчилль решительно потряс в воздухе кулаком с зажатой в нем сигарой. От этих энергичных движений столбик пепла обломился и упал прямо на карту боевых действий, украшенную красивыми обозначениями. Подобное кощунство к творению воинской мысли – вызвало гневное возмущение у стоявшего на вытяжку перед премьером генерала. На его лице заходили желваки, но скованный невидимыми узами присяги, он был вынужден проглотить свое негодование. У тайно прилетевшего в Брюссель Черчилля было отвратительное настроение. 5 минут назад он по буквам объяснил начальнику оперативного отдела, что тот идиот, и пригрозил ему отставкой без пенсии и всякого пособия. Для бравых полководцев, не раз бесстрашно водивших свои полки прямиком в пасть к смерти, это было самым страшным наказанием из тех, что можно только придумать. Это было крайне несправедливо. Но что поделать, воины всегда подчинялись правителям. Флот, немецкий флот, захваченный нами в Киле и Фленсбурге, вот что нужно Сталину. Вот ради чего он затеял весь этот поход, и не ради обращенного в руины Гамбурга. «Как вы думаете, генерал?» Вот тот могучий магнит, что прочно приковал к себе внимание русских армий. Ведь это же так очевидно, смотрите. Черчилль навис над картой и стал тыкать в нее дымящейся сигарой, пренебрежительно отмахнувшись от услужливо протянутой генералом указки. Во время конфликта на севере русские заняли Трамсё, на юге их войска вышли к Килю. Что это вам напоминает? Правильно, гигантские клещи, которые по замыслу Сталина должны сомкнуться вот здесь, в районе Дании, чтобы захватить наш главный военный трофей – флот адмирала Дёница. Германские корабли – это лакомый кусочек для маршала Сталина. Он давно положил на него глаз и в своих письмах ко мне неоднократно напоминал, что как союзник Россия имеет право на 1/3. Ясно, что северное направление является приоритетом в действиях Сталина. Черчилль перестал трясти сигарой над столом и, сделав ею непринужденный пируэт, с победоносным видом отправил в рот. «Но это только один из возможных вариантов действий русских, господин премьер-министр», — заикнулся было генерал, но тут же был жестко бит могучим интеллектом своего высокочтимого собеседника. «Я совершенно не понимаю, за что английская казна платит вам деньги, Брэдлов. Как можно быть таким непонятливым человеком? Что доносит авиаразведка о действиях русских после занятия ими Трамсё?» — требовательно спросил премьер своего адъютанта от авиации. «С вечера вчерашнего дня их передовые части движутся на юг, по направлению к Нарвику, господин премьер-министр», — браво доложил Черчиллю полковник Холмс, всем своим видом демонстрируя, что он-то как раз и не зря получает деньги британских налогоплательщиков. «Правильно. А были ли со стороны русских попытки переправиться через Эльбу и проникнуть дальше в нашу оккупационную зону? Я вас спрашиваю, генерал». Премьер грозно вперил свой тяжелый взгляд в притихшего Брэдлова. «Нет, господин премьер-министр, не было», — с трудом выдавил военный, покрываясь липким потом. В этот момент, когда отставка без пенсии и мундира стала так реальна, он страстно жалел, что находится в штабе, а не в войсках. Там, среди своих собратьев по ремеслу, можно свободно отстаивать свою точку зрения, не боясь подвергнуться остракизму. К тому же у генерала так не кстати свело живот, что доставляло ему дополнительные мучения. «И что из всего этого следует?» Продолжал донимать Брэдлова расспросами Черчилль. «Что вы правы, господин премьер-министр», быстро согласился со своим учителем генерал. Причиной столь быстрой сговорчивости стала схваткообразная боль, что в ускоренном темпе принялась терзать его кишечник. «Да?» – удивился Черчилль. «А мне показалось, что у вас есть свое особое мнение, генерал». «Услышав ваши доводы, я понял, что ошибался, господин премьер-министр». Брэдлов оказывал героические усилия против коварного врага, но прекрасно понимал, что был обречен на позорное поражение. «Я очень рад, что вы наконец-то поняли и оценили то, что ясно любому школьнику, генерал Брэдлов», — разочарованно хмыкнул премьер. Он был настроен на долгое препирательство и теперь даже испытывал нечто похожее на разочарование. «Я тоже, господин премьер-министр. Извините, но сейчас мне нужно сделать один важный звонок». Брэдлов из последних сил пытался соблюсти приличие. «Ну, если вам так нужно, можете идти». Черчилль снисходительно повел плечами, и Брэдлова как ветром сдуло. Ведь главное в этих случаях не добежать, главное донести. Слава богу, что такие генералы в основном находятся в штабах, а не командуют войсками. презрительно бросил премьер, едва за Брэдловым закрылась дверь. Руководитель английского правительства не терпел слабовольных людей. «У него сегодня был трудный день, сэр», — вступился за коллегу начальник штаба 2-й армии генерал Артур Гордон Пим. «У нас всех сегодня трудный день», — сварливо не согласился с ним Черчилль. Вытащив сигару изо рта, он подошел к карте. «Итак, теперь все согласны с тем, что главным направлением русского наступления является Фленсбург с находящимся там флотом. Пока у Сталина нет силы и возможности пересечь канал и продвинуться еще дальше на север. Но можно не сомневаться, что со временем они у него появятся. Что вы намерены предпринять для срыва плана русских и реализации замыслов операции «Немыслимое»?» Премьер ожидал, что говорить будет фельдмаршал Александр, но слово взял генерал Пим. В те моменты, когда дела шли не так, как того хотело верховное руководство, у фельдмаршала пропадала уверенность в себе, и он начинал размазывать кашу по тарелке. Артур Пим хорошо знал эту особенность и потому взял инициативу в свои руки. «Вы совершенно верно отметили, сэр, что у Сталина пока нет сил для продолжения похода на север. Все те танковые соединения, которыми располагал маршал Рокоссовский, полностью задействованы для оттеснения наших войск из Шлезвига, захвата Гамбурга, Любека и выхода к южной стороне канала. Анализируя сведения, поступившие к нам из дивизий, можно смело сказать, что наступательный порыв русских на данный момент полностью выдохся. Чтобы привести свои войска в порядок и продолжить наступление, маршалу Рокоссовскому нужна тактическая пауза минимум на 1,5 недели. За это время он успеет подтянуть тылы снабжения, пополнить войска резервами и сможет наступать в любом направлении», как бы невзначай подчеркнул Пим. Острое ухо Черчилля моментально уловило скрытый подтекст, но премьер-министр не подал вида. Он только неопределенно кивнул головой, как бы показывая, что сказанное принято к сведению, и генерал продолжил свою пояснительную речь. «Наших войск, находящихся в Галштинии, хватает только для обороны полуострова», с сожалением констатировал Пим. «О наступлении против войск Рокоссовского можно будет говорить только через неделю, не раньше. К этому сроку мы надеемся завершить переброску немцев из Норвегии и, довооружив их, двинем против русских». «Вы думаете, Рокоссовский спокойно позволит вам сделать это? Не обольщайтесь, генерал. Не стоит недооценивать своего противника. Маршал Рокоссовский – один из лучших маршалов Сталина, и как он умеет воевать, прекрасно видно по результатам его наступления в прошлом, да и в нынешнем году. Наверняка он не будет сидеть сложа руки и попытается сорвать ваши далеко идущие планы», – пустил парфянскую стрелу в теме генерала Черчилль. «Все это мы полностью учли при разработке наших нынешних планов, сэр», — невозмутимо промолвил Пим. «Для сковывания войск Рокоссовского в течение 4-5 дней мы намерены подготовить и нанести новый контрудар в районе Виттенберга. Как показала практика, русские оказались весьма чувствительны к ним. Очень хотелось бы узнать, сколько танков мы оставили на том берегу Эльбы в результате прошлого контрудара», — бесцеремонно прервал генерала Черчилль. От столь непочтительного к себе обращения Пим покрылся красными пятнами и обиженно поджал губы. «В результате упорных боев, после которых противник был вынужден остановить свое наступление на Фленсбург, мы потеряли примерно 29 танков и бронетранспортеров, сэр», с видом несправедливо оскорбленного человека произнес Пим. «По моим данным, этот контрудар обошелся нашей армии в 53 единицы бронетехники. Как вы объясните подобное расхождение?» — грозно спросил премьер. «Мне неизвестно, откуда вы получили подобную информацию, сэр. Озвученную мною цифру я получил от начальника штаба 7-й дивизии, и, как вы могли заметить, она носит предварительный характер. Нам пока неизвестна точная численность танковых батальонов, участвовавших в бою против русских. Из-за спешки их бросили против русских в неполном составе. Моя информация поступила от мистера Левитана, и я хотел уточнить полученные данные», — любезно пояснил Черчилль и милостиво кивнул головой, призывая Пима продолжить изложение плана. «На этот раз контрудар под Виттенбергом будет подготовлен по всем правилам и требованиям. Батальоны 7-й дивизии будут иметь штатную укомплектованность и смогут действовать в свою привычную мощь и силу. Вместе с сухопутными силами на этом направлении будут усилены авиационные соединения. Под их прикрытием мы сможем форсировать реку Эльбу и вернуть утерянный плацдарм. Чтобы отражать наши атаки, Рокоссовский будет вынужден перебросить часть своих сил от канала, что в значительной мере облегчит наступление дивизии Шернера. Начав наступление в районе Киля, он двинется на юг навстречу генералу Лину, чтобы сначала рассечь оборону русских в Шлезвиге, а затем разгромить и отбросить армию Рокоссовского далеко на восток. Генерал закончил с упоением водить указкой по нарисованным на карте стрелкам и, поставив ее возле ноги, подобно винтовке, с достоинством посмотрел на Черчилля. Им ожидал от премьера вопросов, но их не последовало. Британский премьер только посапывал, попыхивая своей сигарой, и откровенно зло смотрел на докладчика, явно не оправдавшего его ожиданий. Когда возникшая пауза затянулась до неприличия, и у Пима опять пошли красные пятна на лице, Черчилль вновь уронил столбик пепла на карту и принялся метать молнии. «Все, что сейчас прозвучало, очень интересно. И дай бог, чтобы все было так, как вы запланировали. Дай бог», — повторил Черчилль, сделав в воздухе неопределенный знак рукой с сигарой. «Но всего этого крайне мало для реализации плана операции «Немыслимое». Все ваши действия отодвинут русских в район озер Шверина. В лучшем случае к предместьям Берлина, и все. После этого нам придется делать паузу и терять столь драгоценное время. А где южное наступление, при помощи которого вы намеревались отодвинуть русских за Одер? Про рубеж Вислы я ничего не говорю. То, что вы только что обрисовали, генерал Пим, чистая тактика, но никакая не стратегия». Число красных пятен на лице у генерала быстро увеличилось, но он сдержался и проглотил очередные упреки премьера. Тем более, что по большому счету Черчилль был прав. Северное направление изначально считалось главным в операции «Немыслимое», так как наступление проводилось с опорой на войска 2-й армии. Что касается южного направления, то, к нашему огромному сожалению, генерал Венг не оправдал возложенных на него надежд. Показав себя превосходным мастером по части обороны и отступлений, он не смог преодолеть построение войск маршала Конева. «Положение дел на юге мне хорошо известно. Хотелось бы знать, как вы намерены активизировать действия Венка. Когда вы начнете реализацию планов операции в полном объеме, черт возьми? Ведь с каждым днем, с каждым часом мы теряем шансы на благополучное завершение начатого нами дела по установлению нового порядка в Европе». Нежелание генерала говорить о главном для премьера, неготовность генералитета принять нужное премьеру решение сильно его раздражало. Каждая минута общения с людьми, в руках которых было решение главного вопроса для Британской империи, над которым безрезультатно бились лучшие умы английского народа почти 250 лет, была для Черчилля невыносимо тяжелой. И дело было не в том, что 8 часов назад он имел неприятный разговор со спонсорами нового крестового похода на восток. Уже к концу вторых суток конфликта Черчилль понял, что операция разворачивается не совсем так, как ее запланировали лучшие головы генерального штаба. К этому обстоятельству он отнесся спокойно. Война давно приучила его к мысли, что при проведении военных операций не все всегда бывает гладко, и, начиная дело, в его конце ты можешь получить не совсем то, что хотел. Тем более, что главная тактическая задача – перенос парламентских выборов, пусть с небольшим скрипом, но выполнена. Британского премьера отчаянно бесил тот факт, что стоящие перед ним высокие чины, увешанные орденами и обласканные короной, не хуже его понимали всю значимость и важность проводимой ими операции для интересов империи. И при всем при этом их нужно было постоянно толкать, требовать действий и контролировать исполнение. Господа генералы не хотели воевать, и это заставляло Черчилля щелкать хлыстом и подавать команды громким голосом. Готовя операцию, мы рассчитывали получить на южном направлении помощь со стороны генерала Эйзенхауэра. Однако президент Трумэн запретил нашим американским партнерам оказывать нам какую-либо военную помощь без его личного приказа, заговорил покрывшийся пятнами генерал Пим, но Черчилль в который раз бесцеремонно прервал его. «Мне не хуже вас, генерал, известно решение президента Трумэна. Меня интересует, что вы намерены предпринять для возобновления наступления в районе Лейпцига в самые ближайшие дни. О часах я не говорю, так как понимаю, что это нереально. Я вас слушаю, генерал Пим». Вид заливающегося краской генерала, с одной стороны, забавлял британского премьера, а с другой вызывал отвращение, так как этот человек явно не способен привести к окончательному разрешению русского вопроса. «Но мы не можем руководить американской армией!» — воскликнул Пим и был немедленно уколот новой стрелой премьера. «Благодарю вас за столь блистательный и весьма ценный вывод, генерал. Есть ли еще какие-нибудь идеи?» Черчилль требовательно окинул гневным взглядом всех присутствующих на совещании генералов. Униженный и оскорбленный Пим обратил свой полный страданий взор в сторону Александра, прося у него поддержки и помощи. Фельдмаршал был бы рад помочь своему начальнику штаба, но ничего путного предложить не мог. Над цветом военной мысли Британской империи нависла угроза позора и унижения, но генерал Вейлинг смог отвести ее в сторону. Возможность получения помощи для армии Венка со стороны американцев существует, но она, как бы это сказать, не совсем обычна. Генерал сделал выразительную паузу, стремясь с помощью ее показать всю сложность и необычность предлагаемого им решения. «Не тяните, говорите яснее», — нетерпеливо потребовал премьер-министр. «Помощь в осуществлении наступления на юге мы можем получить от генерала Паттона. Это очень своенравный и независимый человек. Он очень недоволен генералом Эйзенхауэром и президентом Трумэном из-за того, что они не позволили его танкам въехать в Прагу раньше русских. Думаю, он согласится намять им бока, при определенных обстоятельствах, конечно», — многозначительно закончил Вейлинг. «Очень интересная идея. С ней стоит поработать». Глаза Черчилля радостно заблестели, но совсем не по поводу слов Вейлинга. Премьер истово славил Корнуэльскую Деву Марию, таки подтолкнувшую генералов к нужной мысли. Рьяно болея за начатое дело, премьер-министр уже давно перебрал все варианты дальнейшего развития операции и без помощи увитых лавровыми венками тугодумов понял, что без скорейшего вовлечения в конфликт с русскими американцев план немыслимое обречен на неизбежный провал. Единственное, чего не знал Черчилль, так это имени человека, способного действовать самостоятельно, невзирая на приказы сверху. Ради этого британский премьер-министр и провел шоковую стимуляцию мозговой деятельности своих генералов. Подобный метод, конечно, был довольно жестким и в какой-то мере жестоким, но Черчиллю требовался немедленный результат, и он его получил. Все остальное – эмоции, не имеющие серьезного значения в большой политике. Добившись желаемого, премьер не стал больше мучить генералов и милостиво отпустил их. Узнав у Вейлинга все необходимые детали относительно Паттона, Уинстон поспешил на пункт связи для важных переговоров. Воротилы большого бизнеса все еще верили в него и были готовы поддержать британского премьера в его борьбе с советами. Самый большой город Саксонии – Лейпциг. Уже один раз вошел в аналы мировой истории. На его полях произошла знаменитая битва народов, когда в октябре 1813 года союзные полки немцев и русских разгромили ранее непобедимого императора французов. Теперь, в июле 1945 года, под Лейпцигом вновь сошлись армии трех народов. Но на этот раз французов заменили американцы, которые вместе с немцами противостояли русским. По замыслу операции «Немыслимая» армия фельдмаршала Венка начинала свое наступление в районе города Эйленбурга, и к концу второго дня немцы должны были захватить переправы через реку Эльбу у Торгау. Для реализации этого плана им было нужно пройти каких-то 35-40 километров по прямой линии, но неожиданно для себя господа тевтоны наткнулись на хорошо организованную русскими оборону. Там, где должны были быть разрознены стоящие на постое взводы и роты, немцы и примкнувшие к ним венгры обнаружили батальоны пехоты вместе с пушками, танками и минометами. Стоит ли удивляться, что за два дня ожесточенных боев подразделения Венка смогли продвинуться всего на 6 километров, понеся серьезные потери в живой силе и куцей техники, предоставленной им англичанами. Еще одним фактором, серьезно осложнившим задачу немцам, было то, что им приходилось наступать строго вдоль кромки лесного массива. Это здорово ограничивало им возможности маневра и заставляло атаковать русские очаги обороны в основном фронтальными ударами. Конечно, можно было перенести направление наступления и попытаться обойти опорные пункты русской обороны, но немцы не были самостоятельны в принятии решений. Главным заказчиком музыки были англичане, которые решили, что те, кто пойдет на Торгау вслед за армией Венка, должны будут двигаться только по хорошей дороге. Продвигаться по лесным чащам, прикрывшим северо-восточные подступы к Лейпцигу, для господ англосаксов было не вполне комфортно. Таким образом, погибая от пули снарядов противника, немецкие и венгерские солдаты не только освобождали Германию, но и обеспечивали комфортное передвижение своим новым союзникам. Весь фронт наступления немцев простирался от Эйленбурга на севере до Вурцела на юге. Но большее у них не хватало ни сил, ни средств. Саксония примыкала к зоне американской оккупации, и здесь англичане не могли свободно действовать так же, как в Шлезвиге. Связи и влияние покровителей у поджигателя новой мировой войны Черчилля у американцев были весьма солидные и весомы. Ничем другим было невозможно объяснить, что начавшееся 11 июля наступление немцев было не просто мощнее и сильнее, в отличие от всех предыдущих, а на этот раз плечом к плечу против русских вместе с солдатами вермахта наступала американская танковая дивизия генерала Дугласа. Рано утром на всем протяжении противостояния между войсками фельдмаршала Венка и маршала Конева начался артобстрел русских позиций. Огонь из американских пушек велся по площадям четкими последовательными сериями залпов. Это оказывало поддержку пришедшей в действие пехоте и одновременно не позволяло русским определить, где будет нанесен главный удар немецких войск. Через 15 минут после начала обстрела две роты американских «Шерманов» стали выдвигаться к высотке в районе Луисбурга, господствующей над дорогой, ведущей к Торгау. Подступы к ней прикрывали два опорных пункта обороны, в которых находилась по танковому взводу роте пехотинцев и батареи минометов или противотанковых орудий. Примерно такие же силы располагались на самой высотке, в хорошо подготовленных укрытиях. Действия танкистов были поддержаны ураганным огнем, который продолжался ровно 17 минут, после чего перекинулся на другую сторону дороги, на Торгау, где также находились русские полевые укрепления. Примерно такая же картина имела место быть и в районе города Вурцела. Сначала полк реактивных минометов «Небельфервер» открыл огонь по советским позициям, а затем, через 20 минут, их поддержала американская артиллерия. Весь этот огневой концерт продолжался 35 минут, после чего американские артиллеристы взяли 10-минутную паузу. Она позволяла им сменить цели, вводила противника в заблуждение относительно продолжительности артобстрела и давала возможность пехоте приблизиться к позициям врага перед решающим броском. Первыми нарушили тишину батареи северного фланга. Они открыли ураганный огонь по высотке у Луисбурга, буквально утопив ее и подступы к ней в столбах огня и дыма. Вслед за ними ожил южный фланг наступления. Усиленные тремя дивизионами «Небельверфер», американские артиллеристы утюжили подступы к городку Блюцер, через который проходила грунтовая дорога на Торгау. Новый артобстрел продолжался 15 минут, после чего пушки замолчали, и в бой вступила немецкая пехота при поддержке американских танков. По замыслу Вальтера Венка, вначале в бой вступали войска в районе Луисбурга. Гренадерский полк и две роты танков должны были создать впечатление у противника, что направление главного удара немецких войск не изменилось. Ранее Венк трижды пытался прорваться в этом месте и каждый раз терпел поражение. Присутствие танков должно было заставить русских поверить, что неприятель не отказался от прежней тактики, сделав на этот раз ставку на бронетехнику. Главный же свой удар Венк собирался нанести в направлении Блюцера, ранее имевшего второстепенное значение. Как и предполагал фельдмаршал, гренадеры и шерманы у Луисбурга получили отпор, несмотря на артобстрел. Находящиеся в засаде и укрытиях советские танки и самоходки не сильно пострадали от огня гаубиц и хорошо пощипали танки и пехоту противника. Первая атака немцев была остановлена на подступах к высотке. Во время второй атаки они сумели прорваться к вершине высотки, но были отброшены огнем находившихся там противотанковых батарей. Примерно такая же картина была по другую сторону автобана и под Блюцером, с одним только отличием, что там немцы лишь один раз атаковали советские позиции. Все эти атаки продолжались в течение полутора часов и стоили противнику 13 подбитых танков и около роты пехотинцев. Принесенные в жертву по замыслу фельдмаршала Венка, они должны были заставить советское командование начать переброску тактических резервов к Луисбургу. После отражения атак по обеим сторонам дороги, а также по подступам к городку Блюцер, ударила артиллерия. Проводя этот артобстрел, артиллеристы уложились в свои привычные 17 минут. Огонь по-прежнему велся четкими залпами по площадям, не позволяя русским до последней минуты проникнуть в сокровенный замысел Вальтера Венка. И только когда на советские позиции под Блюцером двинулись два полка пехоты дивизии «Райх» и бригада танков, стало ясно, где сегодня наносят свой главный удар немцы. 11 июля выдалось пасмурным и слякотным днем. С 3 часов утра зарядил мелкий противный дождь, который то припускал свой неторопливый бег, то замирал на какое-то время и снова начинал моросить. Так продолжалось около 5 часов, когда небеса неожиданно разразились ливнем. Он был настолько сильным и продолжительным, что казалось, будто сам Господь Бог выказывает свою немилость к тому, что происходит внизу. Разыгравшаяся непогода полностью исключала применение авиации, хотя, если говорить честно, В районе Лейпцига она бы не была применена и при ясной погоде. Каждый из маршалов по-своему интерпретировал слова Сталина об осторожности, сказанные во время последней встречи в Кремле. Если Рокоссовский поступил так, как он посчитал нужным, Жуков был готов ответить ударом на удар, то маршал Конев поступил иначе. Он приказал не дать ни единого повода к обвинению в развязывании войны между Америкой и СССР. Огонь должен был вестись строго на подконтрольной территории Советским Союзом и точка. Не дай бог, чтобы хоть один снаряд упал в американский сектор оккупации. По этой же причине был введен запрет на применение авиации в зоне конфликта. Только одиночные вылеты для проведения разведки со строжайшим запретом пересечения границы секторов. Вот в каких условиях приходилось советским солдатам отражать наступление врага. И, как ни странно, делали они это вполне успешно. Умелое сочетание действий мотопехоты и артиллерии сводили на нет все усилия противника. Выполняя приказы своих покровителей, Венк упрямо гнал своих солдат вперед и каждый раз оказывался жестоко битым. Опытный вояка, он сразу заподозрил утечку информации о проведении операции, но стоило ему только об этом заикнуться, как его сразу обвинили во всех смертных грехах. Первый фельдмаршал Новой Германии мужественно выслушал бездумный бред высокого начальства, не проронив ни слова, и только когда все было выплеснуто до самого донца, заговорил. Венк не стал размазывать кашу по тарелке, пытаясь доказать неправоту и ошибочность слов высокого начальства. Пройдя хорошую школу при Гитлере, он не стал попусту тратить время на столь глупое занятие. Венк сказал коротко и предельно просто. Для продолжения наступления на город Торгау крайне мало поддержки артиллерийским огнем. Нужны танки и авиация. Без их помощи он рискует остаться командиром без подчиненных. Получив столь качественную пилюлю, высокое начальство отстало от Венка со своими упреками и отправилось делать думата. Очень полезное занятие для любого начальника, независимо от высоты и местоположения его стола. Два дня в армии Венка стояла мертвая тишина, в которой был отчетливо слышен скрип мозгов высокого начальства. На третий день командующий Южной армией был вызван на порядком изношенный ковер и получил известие о придаче ему танков вместе с новым приказом о наступлении. Стоит ли говорить, что появление танков здорово обрадовало немцев? Теперь можно было отвечать полноценным ударом на удар, а не пытаться взять штурмом опорные пункты врага под губительным огнем его танков и пушек. Получив долгожданное подкрепление, Венк с головой ушел в подготовку операции. Не оставив на сон ни одного часа, он подготовил наступление в лучших традициях немецкой военной науки. Усыпить бдительность противника равноценной артподготовкой. Обмануть с местом нанесения главного удара, заставив перебросить свои тактические резервы, а затем ударить всей силой там, где тебя не ждут. Разве это не блестящий замысел? Так думал Вальтер Венк. И поступавшие с места боев сообщения как бы подтверждали правоту его замыслов и действий. Опорные пункты врага под городишком Блюцер, что так много выпили крови немецких солдат, были взяты и уничтожены в течение первого часа наступления. Об этом радостно донесли командующему радисты, и тот с большим удовлетворением поставил на карте жирные отметки синим карандашом. Правда, за скобками этих известий остались потери, что понесли солдаты полка Лангемарк, Дойчланд, а также венгерской бригады Хуньяди, в живой силе и технике, преодолевая ожесточенное сопротивление советских солдат. Не было сказано ни слова, что только благодаря своему численному превосходству эсэсовцы и их звездно-полосатые союзники смогли прорвать первую линию советской обороны. Да и то, на отдельных участках советской обороны, смяв слабых и обходя сильных, они продвинулись вперед, как требовал от них Венк. Так обстояли дела. Но на этот момент все было совершенно неважно. Оборона врага была прорвана, и сейчас нужно было как можно скорее выйти к Торгау, пока русские не заметили угрозу своих тылов и не начали переброску войск. Венк, наверное, сильно удивился, если бы узнал, что все его обманные манипуляции были направлены на переброску под Луисбург двух батальонов пехоты и роты танков. Именно такую численность имел тактический резерв полковника Тараканова, обороняющего подступы к городку Торгау. В утешение фельдмаршала стоит отметить, что его замысел блестяще удался. Резервы были переброшены туда, куда он хотел, и под двумя деревушками, Козец и Цельдау, стояло только два полка противотанковой артиллерии с пехотными ротами прикрытия. Именно они преградили путь немецко-американской армаде, выкатившейся ко второй линии советской обороны, благополучно пробежавшись по полям и взгоркам Саксонии. командующий первым штурмовым батальоном майор Кнопс, внимательно рассмотрел в бинокль сквозь серую пелену дождя деревушки сосновый лес, разрезанный на две неравные части, идущей через него дорогой. Она прямиком вела сначала к городку Майер, стоявшему на берегу озера Гробер, а затем выходила и к переправам через Эльбу, минуя Торгау. В состав каждого истребительного полка входило по 15 пушек ЗИС-2 и 39 орудий ЗИС-3. Советское командование перебросило сюда артиллеристов на третий день боев, и их появление осталось незаметным для немцев. По данным штаба Венка, в обоих деревнях могло находиться по взводу танков, батарея пушек и рота автоматчиков. Все это вселяло самые радужные надежды, и оставалось только их реализовать на практике. Разыгравшаяся непогода создавала неудобства для обеих сторон. Плотные потоки дождя затрудняли продвижение танков и солдат-крестоносцев, но и они до поры до времени укрывали их от взора советских артиллеристов. Свой главный удар немцы нанесли по деревне Козец, бросив против ее защитников 25 танков и до батальона пехоты. Первыми удар врага приняла 4-я батарея, вооруженная пушками ЗИС-2. Не имея возможности из-за плохой видимости стрелять на дальней дистанции, артиллеристы были вынуждены подпустить врага на расстояние в 200 метров и только тогда открыли огонь. Стреляя бронебойными и подкалиберными снарядами, артиллеристы подбили 8 танков противника. Встретив столь решительный отпор, большая часть танков отступила, не дойдя двух десятков метров до самой окраины поселка. Однако 7 танков все же смогли прорваться в северную часть деревни Козец. Положение было критическим, и тут, во всей своей красе, проявился порядок размещения противотанковых батарей. Заметив прорыв противника, артиллеристы 2-й батареи, в чью задачу входила поддержка огнем соседей, развернув орудия, принялись громить вражеские танки. Своим метким огнем они в течение нескольких минут поразили 3 «Шермана», что вызвало сильное смятение в душах американских танкистов. Не раздумывая, они стали отходить на юг, но, к своему несчастью, попали в сектор огня 3-й батареи, которая перебила их один за другим. Вместе с артиллеристами свой вклад в отражение атаки внесли и пехотинцы капитана Мартынова. Невзирая на огонь со стороны танков и наступающей пехоты противника, они положили вражеских солдат на землю и не дали возможности приблизиться им к артиллеристам. Как ни пытались разгоряченные боем эсэсовцы прорваться к окраинам поселка, они не смогли этого сделать. Трижды офицеры поднимали в атаку своих солдат, и каждый раз пулеметно-автоматный огонь защитников Козец заставлял их отступать. Примерно такая же картина происходила и в районе поселка Цельдау. Грамотно расположив свои батареи, командир 1125-го истребительного полка устроил противнику огневой мешок, из которого он вырвался ценой больших потерь. 7 танков с белыми звездами на борту навсегда застыли на подступах к скромной германской деревушке, так и не дойдя до ее окраин. Столкнувшись с непредвиденным затруднением, Кнопс затребовал огневую поддержку, которую он получил с часовой задержкой. Дождь уже закончился, но мокрая земля не позволила дивизиону Небельверфер быстро прибыть на помощь застрявшему мотопехотному клину. Честно исполнив свой долг, ракетные минометчики обстреляли советские позиции и быстро отошли в тыл, не желая попадать под ответный огонь. Впрочем, их помощь мало что изменила в расположении сил. Даже понеся определенные потери от минометного обстрела, русские противотанковые батареи смогли отбить вторую атаку противника. Отсутствие дождя позволяло им вести огонь с дальней дистанции, и попав под убийственный огонь ЗИСов, американские танкисты дружно отступали. Оставшись один на один с русскими, немцы не имели возможности самостоятельно взять поселки, как ни старались. 6 часов проходило это тяжелое противостояние. Неизвестно, как бы дальше развивались эти события, но во время обороны Цельдау произошел трагический случай. Непонятно по какой причине во время четверной атаки солдаты старшего лейтенанта Тарасюка неожиданно отошли с занимаемых позиций, оставив артиллеристов один на один с врагом. Храбро бились в этот день батарейцы 1125-го истребительного полка. 26 танков противника и свыше 200 солдат противника они уничтожили в этот день. Но противостоять наступающей пехоте врага они не смогли. Большая часть артиллеристов погибла возле своих орудий, до конца исполнив свой солдатский долг. Лишь немногие с оружием в руках сумели прорваться к лесу, где укрылись от наседающего врага. У командующего сводной группой полков бригады фюрера Кройца Было огромное желание раздавить засевших в Козице русских, но он был очень ограничен во времени. Фельдмаршал Венг требовал незамедлительного продолжения наступления к переправе через Эльбу, и Кройц был вынужден подчиниться приказу. Оставив в стороне так и непобежденную деревушку, сводная группа немцев и американцев двинулась через лес. До городка Майер оставалось всего около часа езды, а оттуда уже невооруженным глазом видны мосты через Эльбу. От предчувствия скорой победы у всех было приподнятое настроение, но оно продлилось недолго. Не успели шерманы с белыми звездами на броне углубиться в лес больше, чем на 100 метров, как головная машина неожиданно подпрыгнула, и ее башня отлетела в сторону, словно снесенная ударом невидимого молота. От столь неожиданного зрелища танковая колонна встала как вкопанная. Никто из сидевших в танках экипажей не мог толком понять, что случилось. Американцы полагали, что головной танк наскочил на мину, но немцы, хорошо узнавшие русскую тактику огневых засад, настороженно вглядывались в окружавший дорогу лес. Новый выстрел и второй подбитый танк все расставил на свои места. С обеих сторон от дороги среди высоких сосен находилась русская танковая засада. Называть эту засаду русской можно было с большой натяжкой. Это был трофейный танковый батальон, состав которого входило 4 «Тигра», 6 «Пантер», 8 «Хумелей» и 2 «Носхорна». Все это досталось Красной Армии в качестве боевого трофея. И вот теперь трофейный зверинец с нарисованными красными звездами на броне вступил в бой против своих создателей. Вначале в дело вступили «Тигры» и «Пантеры». Их могучие стволы орудий, отлитые из лучшей немецкой стали, положили непреодолимую преграду танковой армаде американцев. От их меткого огня на шоссе остались гореть 3 машины, остальные ретировались. 5 раз до наступления ночи танки совместно с пехотой атаковали русский танковый заслон, пытаясь пробить себе дорогу на восток, но все было напрасно. Круповская броня была крепка для снарядов шерманов, а 2 роты автоматчиков при поддержке хумелей прекрасно сдерживали немецкую пехоту. Эсэсовцы раз за разом поднимали в атаку своих солдат, но они каждый раз отступали, наткнувшись на огневую стену из пули снарядов. Как жалел в этот момент бригадный генерал Линц, что в его сводном отряде нет батальона самоходных установок «Прист». Вооруженные мощными гаубицами, они в 2 счета перепахали бы не только все эти чертовы сосны в районе засады, но и все русские танки в придачу. Линц уже не один раз имел возможность наблюдать работу этих прекрасных машин, но сейчас он был полностью лишен этой возможности. Поступив в подчинение Венка, американец был вынужден расчленить свою дивизию, направив самоходки и часть танков для отвлекающего маневра под Луисбургом. Сидя в головном танке, он метал громы и молнии в адрес немецкого стратега, лишившего его поддержки самоходных гаубиц. Разве могли сравниться с их силой и мощью реактивные минометы, что прислал им в поддержку Венк? Они 3 подвергали район засады минометному обстрелу и сумели подбить 1 «Пантеру» и повредить 1 из «Тигров». И это все. Конечно, от огня «Небельверфер» понесли потери и советские пехотинцы, но и противник не остался в долгу. Во время последнего обстрела немецкие минометчики попали под ответный огонь, и реактивные установки были полностью уничтожены. Не принесла удачу и попытка обойти засаду с флангов. Примыкавший справа к засаде лесной массив тянулся на многие километры и не имел хороших грунтовых дорог для шерманов. Обходить засаду по ним значило потерять массу времени без уверенности на успех. Лесок, что расположился слева от дороги, был не столь массивен и велик, как его собрат. При желании его можно было обойти за 2 часа, но разыгравшаяся непогода сильно затрудняла выполнение этой задачи для танков, минимум как до завтрашнего утра. К тому же при совершении этого маневра танки оказались бы в зоне досягаемости неподавленных пушек в поселке Козец. И не было никакой гарантии, что, совершив этот маневр, танки не наткнутся еще на 1 засаду. По заверениям немцев, русские являются мастерами на подобные каверзные штучки. Получив столь неутешительный доклад от Кройца, Венг пришел в негодование. Наступавшие на Луисбург немецкие части плотно завязли в обороне русских и, несмотря на все усилия командиров, были далеки от того, чтобы достичь предписанные им фельдмаршалом рубежи. Но если неудачи на этом направлении можно было объяснить его второстепенностью, то топтание соединений Кройца в глазах Венка не имело себе оправданий. Ему было отдано все, что только имела в своем распоряжении Южная армия рейхспрезидента Дёнитса. Нужно было только правильно и умело всем распорядиться, и немецкие соединения были бы по ту сторону Эльбы, развивая наступление на Котбус. Сгоряча фельдмаршал высказал бригадефюреру все, что он думает по поводу его неудач. Но успокоившись и подумав, Венг все же нашел отмычку, которая позволила ему сковырнуть русский замок на пути к Эльбе. Когда наступила ночь, шерманы предприняли свою шестую атаку, и она оказалась на удивление удачной. Приблизившись на расстояние в 400 метров, они принялись стрелять по стоявшим в засаде советским танкам. Те незамедлительно ответили им огнем, но результаты их стрельбы в разы отличались от стрельбы американцев. В отличие от русских наводчиков, пытавшихся определить положение вражеского танка по звуку и огню от выстрела, и большинство своих снарядов отправивших в молоко, янки били на удивление точно. Почти каждый их снаряд попадал в танк или падал вблизи него. И чем ближе подползали американские танки, тем точнее становились их выстрелы. Круповская броня стоически сносила выпавшее ей испытание, но и у нее был свой предел. Один за другим стали выходить из строя чудные зверушки зоопарка рейхсминистра Альберти Шпеера, к огромной радости американцев. Причина столь меткой стрельбы американских танков крылась в установленных на низ приборах ночного видения. Благодаря им они засекали в инфракрасном изображении силуэты советских танков и смело вступали с ними в бой, скрытые от противника ночной мглой. В составе русского батальона оставались только лишь носорог и королевский тигр, когда правила игры резко изменились. Неизвестно, догадались ли русские о хитроумной отмычке американцев или вмешался господин случай, но неожиданно загорелись ранее сбитые взрывами снарядов сосны. Ни с того ни с сего по их крепким смолистым бокам пробежал язычок огня. Буквально за минуту вспыхнул хороший костер, и янки стало очень плохо. Языки пламени не только мешали им прицельно стрелять, теперь они надежно скрывали русских и выставляли на всеобщее обозрение американцев. Удар могучего носорога сулил серьезные неприятности любому танку, оказавшемуся в зоне действия его орудия. А уж для тех, кто находился на расстоянии в 200 метров, грозил немедленной и ужасной смертью. 5 танков противника снес этот могучий исполин вместе с одиноким королевским тигром, прежде чем на американцев сошло прозрение, и они ретировались как можно дальше от их ужасного рыка в темень. Однако на этом ночные столкновения не закончились. К месту боя подошел батальон самоходок, который Линц вытребовал таки у Венка для решения русской пробки. Они прибыли через 20 минут после позорного отступления шерманов, и не утративший боевого пыла генерал Линц решил посчитаться с русскими за нанесенные обиды. Зная примерное расположение остатков засадного батальона, Линц отдал приказ пристам открыть огонь. Проклятые сосны к этому времени уже догорали, и выехавшие на позиции гаубицы надежно скрывал ночной сумрак. Выстроившись в линию, самоходки принялись дружно молотить по указанным квадратам. Им нужно было не так уж и много времени для того, чтобы утихомирить одного зверя, а затем лишить жизни другого. Мощные 105-миллиметровые снаряды действительно были весьма эффективным средством, и вскоре носорог выбыл из строя. Тигр продержался несколько дольше, но обе машины до самого конца вели бой с пристами, пытаясь успеть уничтожить хотя бы одного из своих врагов. Зверям не сильно повезло в этом деле, но вот хумели полностью расквитались с их обидчиками. Пока американские гаубицы с азартом и упоением вкатывали в ночную тьму один снаряд за другим, глухо поскрипывая гусеницами, к ним приближалось возмездие. Засечь место расположения гаубиц и открыть по ним огонь для русских танкистов не составило большого труда. Уже после второго залпа у американцев появились потери, но вместо того, чтобы благоразумно ретироваться, как их товарищи, самоходчики вступили в перестрелку с напавшим на них врагом. Что заставило командира американских самоходок скрестить свой меч с русскими трофеями? Гордость, храбрость, уверенность в своих силах или что-то еще, непонятно. Но так или иначе нашла коса на камень. В результате боевого столкновения у русских осталось всего 2 исправных хумеля. Выпустив последние снаряды, они были вынуждены покинуть поле боя вместе с остатками пехотного прикрытия, взяв с собой раненых и погибших танкистов. Из батальона американских священников в строю не осталось ни одной целой машины. Все они были либо уничтожены прямым попаданием, либо подбиты, либо повреждены разрывом снаряда. Линц яростно кусал губы. Ему очень хотелось двинуть на несломленного врага свои потрепанные бригады, но он боялся. За один день русские прочно приучили его к мысли, что они способны преподнести очередной сюрприз, который обернется дополнительными потерями. И Линц не рискнул наступать, хотя пепел его сгоревших подчиненных бился в генеральскую грудь. Только когда рассвело, и посланные вперед разведчики доложили генералу, что противник отступил, Линц согласился с требованием Кройца продолжить наступление. Услышав приказ, танкисты запустили моторы и двинулись через проклятый лес, на въезде в который их личный состав уменьшился почти на батальон. С опаской и напряжением проезжали они сквозь стройные ряды сосен, опасаясь вновь попасть под огонь очередной танковой засады русских, но их тревоги оказались напрасными. Трофейный батальон был последним резервом полковника Тараканова, который он мог выставить против Венка и его звездно-полосатых союзников. Не встречая никакого сопротивления, американские танкисты достигли озера Гробер, что их здорово приободрило. Поверив в удачное завершение своей миссии и отбросив в сторону недавние страхи, они дружно прибавили хода своим застоявшимся шерманам. Как в лучшие времена стремительного марша по Европе, американцы лихо проскочили прямые, как стрела, улочки городка Майер и устремились к Эльбе. Радисты полков Кройца радостно доносили наверх об очередном успехе продвижения в тыл противника, и затаившие дыхание штабисты делали новые пометки на своих картах. Боясь спугнуть госпожу удачу, немцы не спешили радоваться и поздравлять друг друга, и, как оказалось, не напрасно. Танковая колонна Линца уже достигла Эльбы и двигалась вдоль ее берегов по направлению к мосту, который уже был отчетливо виден в бинокль, и чтобы достичь его, танкистам нужно было пройти всего несколько километров. Американцам оставалось сделать до завершения своей миссии всего один шаг, вернее сказать, даже полшага, но в самый последний момент дорогу им заступили танки 25-го танкового корпуса генерал-майора Фоминых. Совершив под покровом ночи стремительный марш-бросок от города Риза к берегам Эльбы, два взвода Т-34-80 успели до подхода врага переправиться через мост и занять оборону на переправе. Расположившись вдоль дороги, они дождались появления американцев, а затем принялись громить шерманы ничуть не хуже гвардейских исов. Самыми трудными и самыми ответственными были первые 10 минут сражения. 10 танкам очень трудно противостоять наступлению танковых батальонов противника, но танкисты 25-го корпуса сделали это. Своим огнем они сначала заставили противника остановиться, смешаться, а затем вынудили наступать в невыгодных для себя условиях. На топкой после дождя земле танкисты Линца утратили свою скорость и маневренность, становясь удобной мишенью для советских наводчиков. В разгоревшейся схватке с обеих сторон взрывались и горели танки, гибли люди, но американцам не удалось сходу опрокинуть русский танковый заслон. Он успел продержаться до подхода главных сил корпуса, которые повзводно, поротно, побатальонно переправлялись на левый берег Эльбы и вступали в бой. Действуя небольшими группами, советские танкисты навязывали противнику тактику встречного танкового боя, оказавшуюся для него трудным испытанием. Привыкшим одолевать врага исключительно числом, американцам она оказалась не по зубам. Начав нести непривычно большие для себя потери, янки, не сговариваясь, дружно ретировались. Да и как было не ретироваться, если им обещали привычную легкую прогулку, а вышло совсем наоборот? Если за каждый пройденный рубеж русской обороны им приходилось втридорога платить своими подбитыми и уничтоженными машинами. Им говорили, что русские – дикие азиаты, одержавшие все свои победы только благодаря тому, что завалили противника трупами своих солдат, что они понимают лишь язык силы, и нужно только один раз крепко стукнуть по столу, продемонстрировать силу и крепость Великой Америки, как эти варвары сразу поймут, где их истинное место. Так говорили командиры, но оказалось, что дело обстоит несколько иначе. Советские солдаты не были трусами и умели воевать. И за это открытие гордым и храбрым янки пришлось заплатить жизнями своих товарищей, погибших из-за прихоти своих командиров, решившихся на эту преступную авантюру. Брошенные американцами на произвол судьбы солдаты бригады фюрера Кройца в полной мере испытали на себе силу и мощь танкистов генерала Фоминых. Те, кто успел бросить оружие и поднять руки, получал за свою расторопность жизнь. Те же, кто пытался оказывать хоть какое-то сопротивление, уничтожались безжалостно и беспощадно, тут же, на поле боя, Почти у каждого танкиста 25-го корпуса были свои кровные счеты с гитлеровцами, захотевшими взять реванш, и они сводили их, пока была возможность. К концу дня положение не только выровнялось и вернулось к исходному состоянию, тесняя и преследуя противника, советские войска вышли к пригородам Лейпцига. Thank you.